Примечание, главе 2. Комеди Францез. Смотрите примечание к части 1, главе 7. Театр Фейдо. Труппа комической оперы в Париже, основу которого составляли актеры-итальянцы, приглашенные во Францию графом Прованским, будущим Людовиком XVIII, начал свои выступления во дворце Тюильри в 1789 году под названием «Театра Месье». «Месье» — титул брата короля в дореволюционной Франции. В 1790 году переехал в новое здание на улице Фейдо, отчего и получил свое название. Просуществовал до 1829 года. Сидевшие в тюрьме как роялисты, руководство театра Комеди Францез было настроено монархически и превратило его в очаг контрреволюционной агитации, ставя антиреспубликанские пьесы и препятствуя продвижению на сцену нового репертуара. Поэтому после постановки 1 августа 1793 года одной пьесы, в которой зрители усмотрели выпады против революции, вся труппа по приказанию Комитета общественного спасения была заключена в тюрьму. Актеры были освобождены и вернулись к своей деятельности только после переворота 9 Термидора. Публика яростно рукоплескала Лариву. По-видимому, имеется в виду Ларив де Модюи, годы жизни 1747-1827, актер-трагик. Сен-При Жан Амбаль, настоящая фамилия Фуко, годы жизни 1758-1834, актер-трагик, в Комеди Францез выступал с 1782 года. Моле Франсуа Рене, годы жизни 1734-1802, французский актер. Дазенкур, де Азенкур, Жозеф Жан-Батист де Альбуи, годы жизни 1747-1809, французский комический актер, профессор декламации Парижской консерватории, режиссер придворных спектаклей. Конта Луиза, годы жизни 1760-1813, актриса Комеди Францез с 1777 года, играла роли молодых героинь и субреток. Во время революции ненадолго покинула театр из-за своих роялистских убеждений. Была арестована и избежала казни благодаря хитрости одного из своих поклонников. После 9 Термидора выступала в защиту актеров, преследовавшихся за революционные убеждения. Субретка – театральный амплуа, веселая, бойкая служанка, поверенная секретов госпожи. Девьен – Анна Франсуаза Софи, настоящая фамилия Тевенен, годы жизни 1763-1841, актриса Комеди Францез 1785 года, одна из лучших исполнительниц ролей субреток. Элевью Франсуа, годы жизни 1769-1842, знаменитый французский певец. «Пробуждение народа» — страстный антиреволюционный гимн, слова драматурга Жана Мари Суригьера, годы жизни 1767-1857, музыка певца и композитора, автора опер и оперет Пьера Гаво, годы жизни 1761-1825. «Золотая молодежь Фрерона», то есть банды молодежи из аристократических и буржуазных семей, осуществляли после переворота 9 Термидора террор против революционеров. Это был Фрерон-отец, Фрерон Эли Катрин, годы жизни 1718-1776, французский писатель и журналист, в нескольких выпускаемых им периодических изданиях выступал с критикой просвещения XVIII века. Расин, смотрите примечание к части 1, главе 7. Буало де Прео Никола, годы жизни 1636-1711, французский поэт и критик, теоретик искусства классицизма. Дидро Дени, годы жизни 1713-1784, французский писатель и философ-просветитель, автор повести «Племянник Рамо», работ по философии, эстетике и других произведений. Дюма называет его полуаббатом, так как отец Дидро предназначал своего сына к духовной карьере. Отказ молодого Дени следовать этому предначертанию вызвал их разрыв. Аббат в средние века – почетный титул настоятеля католического монастыря. Во Франции в 17-18 веках аббатами называли молодых людей духовного звания. Лангер – небольшой город в центральной Франции, родина Дидро. Жан-Жак – Жан-Жак Руссо, годы жизни 1712-1772, французский философ, писатель и композитор, родом из Женевы, сыграл большую роль в идейной подготовке Великой Французской революции, герой романа Дюма Джузеппе Бальзамо. Д'Аламбер – Жан Лерон, 1717-1783, французский математик и философ, просветитель, известен изданием «Вместе с Дидро», энциклопедией или толкового словаря наук, искусств и ремесел, выразившей общественное мнение Франции XVIII века в области философии, религии, государственного права, был брошен в Париже своими родителями и отдан полиции на воспитание некой жене-стекольщика, так как был слишком слаб, чтобы его поместили в воспитательный дом. Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бред, годы жизни 1689-1755, французский писатель, публицист и философ, по образованию правовед, анализировал различные формы государства, выступал против королевского абсолютизма. Бюффон Жорж Луи Леклерк, граф, годы жизни 1707-1788, французский математик, физик, геолог и естествоиспытатель, автор трудов по описательному естествознанию, которые подвергались жестокому преследованию со стороны духовенства. «Шотландка», точнее «Вольный дом» или «Шотландка», комедия в прозе, одно из литературных произведений, в которых Вольтер отвечал на критические выпады Фрерона, была выпущена в свет в 1760 году в Женеве и Париже. Издания были помечены Лондоном и Амстердамом, и в этом же году поставлена в Комеди Францез. Фрерон был выведен в этой пьесе под именем Фрелона, что по-французски означает «шершень». Подагра – хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ и отложением солей в суставах, тканях и органах, влечет их деформацию и нарушение функций. Литературный год или продолжение писем о некоторых современных сочинениях. Литературно-критический журнал, заполнявшийся преимущественно статьями Фрерона и выпускавшийся им в Париже в 1754-1776 годах. В 1776 году был запрещен правительством, но потом возобновлен и выходил до 1790 года. Письма о некоторых современных сочинениях журнал Фрерона, выходивший в 1749-1754 годах. «Друг народа». Парижская газета издавалась с 12 сентября 1789 года по 14 июля 1794 года Маратом, защищала интересы беднейших слоев народа. «Оратор народа» – революционная газета, издавалась в Париже Фрероном в мае 1790 года, сентябре 1792 года. По своему направлению была близка к Марату и его газете «Друг народа». Его послали в Марсель. Фрерон был отправлен в Марсель для подавления контрреволюционного восстания, которое началось в этом городе в конце мая 1793 года. Республиканские войска подавили мятеж в конце августа. «Посеял, подобно Кадму, зубы змея». Имеется в виду древнегреческий миф об основании города Фив. Финикийский царевич Кадм, искавший место, где поселиться, пришел к источнику, который охранял страшный змей. Кадм убил змея и, по повелению богини мудрости Афины Паллады, вырвал и посеял его зубы. Из земли выросли воины, начавшие битву между собой. Когда воинов осталось пятеро, Афина убедила их прекратить бой и заключить с Кадмом братский союз. Все они стали соратниками и помощниками этого героя в строительстве нового города. Людовик XIII, годы жизни 1601-1643, король Франции с 1610 года, персонаж романа «Три мушкетера». Люин, маркиз Шарль де Альбер, герцог де, годы жизни 1578-1621, фаворит и министр Людовика XIII. Редингот, сюртук особого покроя, преимущественно для верховой езды. Канул в лету, подобно дательному падежу греков. Лето, в древнегреческой мифологии, река в подземном царстве. Души умерших пили из нее воду и забывали прежнюю жизнь. Отсюда выражение «кануть в лету», которое означает «исчезнуть навсегда», «быть забытым». Существовавший в древнегреческом языке дательный падеж в новогреческом не сохранился и заменен предложными конструкциями. Конец примечаний, главе 2.